Глава 5. Измененные. Мы оказались в центре большого зала, стены которого были образованы корнями железного древа. Они, как и в жилище Кассианеля, испускали мягкий свет, который в совокупности со специфическим зрением темных эльфов позволял очень четко видеть окружающую обстановку. На полу, который также был образован корнями древа, угасало фиолетовое свечение портального плетения. Аня прижалась ко мне. Ее тело било мелкая дрожь. Это дает о себе знать ураганный выброс гормонов, которые выделили железы внутренней секреции при виде гидры запредельного уровня и осознание того, что убежать от такой твари невозможно. Как Анилаэль не потеряла голову и не активировала магический переход, не дождавшись меня, ума не приложу. Растет девчонка. Она уже сейчас способна обуздать страх, и это, несомненно, полезное для королевы качество не раз пригодится ей в будущем. «Я тебя не слышу». Дебаф отхватил. По возможности тихо произнес я, когда понял, что Аня что-то говорит и вопросительно смотрит на меня. Девчонка кивнула и начала осматриваться. Хотел было сделать ей замечание, что этим следовало заняться еще в первые секунды после перехода, но не стал. «У меня все под контролем. В помещении нет врагов. А разбором ошибок лучше заниматься в спокойной обстановке». Из телепортационного зала имелся всего лишь один, но зато очень широкий выход, сопоставимый по ширине с четырехполосной земной автомобильной дорогой, так что внезапного нападения со спины ожидать не стоит. Пятиметровой высоты тоннель, стенки которого также были образованы переплетением корней железного древа, под небольшим углом уходил вниз. Выпустив мрака из амулета, показал жестом, чтобы Аня оставалась на месте, и начал осторожно приближаться к выходу из зала, параллельно сканируя пространство во всех доступных мне режимах. Меня сразу насторожил тот факт, что поиск жизни не подсветил ни одной искорки жизненной силы, а уж как минимум насекомые под землей быть просто обязаны. Теневое зрение тоже оказалось малоэффективным. После активации умения подсветилась лишь непонятная, еле уловимая пыль, что витала в воздухе, но никак не ограничила видение. «Внимание! Ваш организм инфицирован. До полной потери контроля над персонажем осталось 23-59, 59, 58, 57. Вот тебе раз. Помимо непонятного проклятия, не позволяющего покинуть локацию, по городу еще и гуляет магический вирус. Без светлых тут явно не обошлось. По всей видимости, штурмовать подземную крепость темных эльфов было слишком сложно, ведь она наверняка разрослась на десятки километров. И светлые решили уничтожить ее хитростью. Пока непонятно, как именно действует вирус, но с учетом того, что иерархи Ордена Огнеликих без каких-либо зазрений совести выжигали души мирным жителям, не стоит ждать от них ничего хорошего. По взволнованному лицу Ани я понял, что она получила точно такое же системное уведомление и постарался ее успокоить. Уж кто-кто, а темный лекарь просто обязан справиться с этой заразой. «Что тебе известно об этом месте?» — начал спрашивать я, когда система вернула слух. «Немного», — с небольшой заминкой ответила Анилаэль. По всей видимости, после пережитого стресса она рассчитывала на другое начало беседы, но чего еще можно ожидать от старого вояки с атрофированными чувствами? Мамин наставник обладал лишь общей информацией об Эндрайзе и не мог знать, что с ним случилось. Вместе с младенцем он покинул королевство задолго до начала штурма. Мне известно лишь то, что подземный город огромен. Он образован переплетением корней железных древ, но ты это и так понял. Город состоит из большого количества огромных жилых зон, соединенных между собой тоннелями. Каждая жилая зона представляет собой правильную сферу, внутри которого корни железного древа образуют многоуровневую конструкцию, где и живут темные эльфы. Вернее, жили. Я так понимаю, что выходов на поверхность предусмотрено много? Да, подтвердила догадку Анилаэль. Значит, в теории мы можем преодолеть часть пути под землей, ведь светлые не смогут последовать за нами. Наверное, сможем, но гарантии, что все тоннели до сих пор проходимы, нет. Слишком много прошло времени. Да и светлые могли бить по городу целенаправленными магическими ударами. Это вряд ли. Тут же отмел догадку Ания. Штурмовать настолько хорошо защищенный город, у которого нет прямого сообщения с поверхностью, очень сложный, долгий и энергозатратный процесс. Представь, сколько магической энергии нужно потратить, чтобы прожечь корни железных деревьев. Нет, Эндрайс постигла куда более страшная беда. «Какая?» — сжав от напряжения челюсти, спросила Анилаэль. «Предательство», — спокойно ответил я. «Предательство?» — расширив от изумления глаза, переспросила Ани. «К сожалению, да. Только предательство объясняет все». «Не понимаю», — наморщив лоб от усердия, через десяток секунд призналась Ани. «Как ты пришел к такому выводу? Мы же даже еще не зашли в город». «Мне достаточно косвенных признаков и твоего рассказа, чтобы понять, что нас ожидает внизу». Я кивнул в сторону уходящего под углом тоннеля. «Если я прав, а это выяснится довольно скоро, то светлые маги создали опасную болезнь, которую и распространили по всему городу. Как она себя проявляет, я пока не знаю, но тот факт, что система сообщила о полной потере контроля над персонажем, причем без какого-либо определенного срока действия негативного эффекта, говорит о многом. Чтобы болезнь не распространилась на поверхность и не вызвала эпидемию, ее запечатали внутри Эндрайза посредством артефакта». «И сделать это мог лишь темный эльф», — поняла, к чему я клоню Ани. «Но почему сразу предательство? Светлые могли использовать мирных жителей в темную». «А обычный житель мог одновременно заблокировать все портальные плетения?» Вопросом на вопрос ответил я. «Нет, это сделал тот, кто имел доступ к центру управления городом». «А когда Эндрайс превратился в огромную ловушку, выпустил болезнь. К тому времени, скорее всего, город уже заполонили беженцы, а все маги и темные лекари были либо мертвы, либо сражались с врагом, и помочь мирному населению было попросту некому. Я не смог уловить даже намеков на жизнь. А при нормальных условиях она тут быть просто обязана. Значит, болезнь поражает всех. Ну или превращает во что-то иное». «Нежить?» — предположила Ани. «Возможно, но не исключены сюрпризы. Умы разумных порой бывают очень изобретательны, особенно в вопросе уничтожения себе подобных. Так что, прежде чем покинуть этот гостеприимный город, нам надо ликвидировать угрозу распространения болезни. Но для работы мне нужен образец. Поэтому предлагаю немного прогуляться». «Я не перестаю удивляться той жестокости, с которой велась эта война», — заметно погрустнела Анилаэль. «Пусть мы считаемся темными, но опускаться до того, что творили так называемые светлые, мои предки не стали бы ни при каких обстоятельствах». «Понятие свет и тьма весьма неоднозначны. Очень многое зависит от того, кто стоит у руля. Фракцию темных возглавляла достойная дочь рода Эль, и все ее действия были направлены на благополучие подданных. Да, темные бывали жестоки, особенно по отношению к своим врагам. Но они никогда не переходили определенную черту и не творили зла ради зла, потому что от рождения являются темными. У светлых же все случилось как раз наоборот. В результате переворота к власти пришел человек, которому абсолютно безразлична судьба всех окружающих, включая саму планету, и путем пропаганды, без сомнения обильно сдобренной магией и золотом, превратил большинство НПС в истовых фанатиков, которые могут лишь слепо выполнять его волю и не имеют права выбора, а игроков запугал. Ведь имея за спиной мощь армии и НПС, обнулить одиночку или даже целый клан не так уж и сложно. И тогда разумные либо превратятся в послушных НПС, либо отправятся в другой мир и не будут путаться под ногами. Но как справиться с такой силой? Что помешает светлым повторить свой крестовый поход и вновь уничтожить великий Меллорн вместе со всеми защитниками? «Не что, а кто?» — улыбнувшись, поправил я Анилаэль. «Я помешаю этому. Пока не знаю как, но уверен, что со временем такой способ отыскаться просто обязан». Аня очень выразительно на меня посмотрела, но говорить ничего не стала. «Пойдем. Нужно получить образец вируса. У нас всего сутки, чтобы справиться с болезнью. Да и светлые на поверхности будут идти по нашему следу. Не факт, что тонны почвы над нашей головой смогут заглушить выброс силы семени Меллорна, и враги в любом случае будут осведомлены о нашем примерном местоположении. Сверившись с виртуальной картой, отметил, что портал забросил нас на глубину 20 метров. Насколько же длинны корни железных деревьев, если самая близко расположенная к поверхности точка находится на такой глубине? Вопросы, одни вопросы. Я все еще очень мало знаю об этом удивительном мире, так разительно отличающемся от моей родной земли. Тоннель от портальной площади оказался пустынным. В этом проклятом городе теперь властвует система, и у посетителей инстанса должна быть возможность спокойно войти внутрь, прежде чем столкнуться с толпой кровожадных монстров. Двигались медленно. Пока неизвестно, чего стоит ожидать от этой локации. По пути через равные промежутки замечал знакомые плетения, активация которых приведет к срабатыванию защитного механизма против прорвавшегося внутрь врага. И тот факт, что ни одна створка не перегораживает проход, уже говорит опытному военному о многом. Мирные жители, что укрылись под землей, от безудержной злобы светлых понимали, что происходит. Ведь система наверняка оповестила всех о присутствии вируса, но сделать ничего не могли. Артефакт светлых каким-то образом отключил возможность активации портального плетения из города, и мирные жители, среди которых, скорее всего, было много детей, были вынуждены с ужасом наблюдать за системным таймером, отсчитывающим их последние часы жизни. Пожалуй, по жестокости, это сопоставимо с выжиганием души, что добавило не меньше сотни очков к моему личному счетчику долга, который я собираюсь взыскать с руководителей объединения света и всех, кто пожелает мне помешать. Как там говорила Виата Милосердная, и смоет их очищающей волной? Что же, да будет так. Первую странность я заметил спустя 5 минут. Возле одной из стенок тоннеля концентрация витающей в воздухе пыли, которая слабо светилась в теневом зрении, оказалась выше, чем обычно. Сознание зафиксировало этот факт, но не придало ему особого значения. Но когда это случилось второй раз, не отреагировать было бы глупо. Тщательный осмотр участка стены заставил серьезно задуматься. Между переплетениями толстых корней железного древа обнаружился небольшой бутон. Он был прикреплен к тонкому стеблю, который быстро терялся среди корней. Именно бутон и выделял микроскопический токсин, которым был буквально пропитан воздух в подземном городе Эндрайс. Но не это было странным. Поиск жизни не подсвечивал растение, так же, как и теневое зрение не видело в нем магии. Как бы глупо это ни звучало, но это растение было мертвым, хотя продолжало жить и выделять в воздух смертоносный вирус. Черный мор. Модифицированное уникальное растение. Уровень неизвестно. Создатель неизвестно. А вот и первое подтверждение моей теории. Указав на неприметный бутон, сообщил я Анилаэль. Как у тебя с познанием сути? Можешь увидеть, кто является создателем и какой уровень у этого странного мертвого растения. По расширившимся от удивления глазам Ани я понял, что ей удалось узнать имя создателя этого растения, и оно было ей знакомо. «Мастер Мигиал Асмута», — прошептала Ани. «Он был третьим советником моей бабушки и...» «Темным лекарем», — закончил за нее я. «Да, одним из величайших темных лекарей в истории Вудстоуна. Я не верю, что он мог предать род Эль». У такого прославленного эльфа наверняка были ученики. Кто-то из них мог воспользоваться его наработками. «Ты прав», — заметно более спокойно ответила Ани. «Но предатель все равно принадлежал к привилегированной касте лекарей. Никто другой не смог бы подчинить изобретение мастера Мигиала». «Учеником мастера мог стать игрок?» — задал я, пожалуй, главный вопрос. «Да», — опустив глаза, ответила Анилаэль. Больше я ничего не стал говорить. Строить бездоказательные теории есть занятие совершенно неблагодарное. В любом случае, правда о случившемся очень скоро всплывет, поэтому лучше заняться делом. Активировав подчинение природы, очень осторожно попытался прощупать черный мор, но ожидаемо нарвался на глухую стену. Создатель этого уникального растения был намного искуснее в делах селекционных, и моих весьма скромных навыков начинающего темного лекаря явно недостаточно даже для того, чтобы заглянуть в генетическую структуру растения. Чтобы уничтожить заразу, придется добраться до источника и выжечь его дотла. Я уверен, что без подпитки энергией это мертвое растение перестанет функционировать. Анилаэль, нам нужно попасть в сердце города. Если где и найдутся ответы на наши вопросы, то только там. Есть идеи, куда следует идти? Сердце города, ну или центр управления, как любишь говорить ты, находится в центральном жилом секторе. Он отличается от остальных большим размером. У каждого жителя была виртуальная карта всего города, но есть дублирующая система ориентирования. Перед входом в каждый тоннель должна быть маркировка с указанием, куда он ведет. Но, боюсь, за сутки нам не успеть туда добраться. Мне есть идея, как увеличить отпущенное нам время. Мне нужен образец тканей, инфицированных проклятием. Тогда я постараюсь изготовить противоядие. «Почему ты так уверен, что мы кого-то здесь встретим?» «Потому что система назвала это место инстансом. А какой инстанс без мобов?» Мои слова получили подтверждение уже через несколько минут, когда тоннель, по которому мы шли, начал расширяться. Мрак прислал очень странный мыслеобраз обнаруженного врага и пожелал немедленно вступить в бой. Но я остудил его воинственный пыл. «Нужно разобраться, с кем мы имеем дело». Измененный горожанин. Уровень 60. Жизнь 100 тысяч. Урон 1500-2000. Активные навыки 1. Защита от физических атак 10%. Описание. Неизвестное проклятие поразило тела и души темных эльфов, превратив их в свирепых, измененных, чьим единственным желанием стало уничтожение всего живого. Измененных было трое. Они неподвижно стояли на одном месте и напоминали статуи, а внешний облик усиливал сходство. Серая кожа бывших темных эльфов окаменела и потрескалась. На пальцах рук отросли поблескивающие сталью когти, а глаза горели тьмой. Система выдала правильное описание. Это уже неразумные, теперь это свирепые твари, готовые уничтожить всех на своем пути. Если им позволить это сделать, конечно. Измененные очнулись, когда расстояние между нами сократилось до 30 метров. Я специально не позволял Ане открыть огонь, а мраку, который в нетерпении выпустил когти и переминался с лапы на лапу, ринуться в бой. Мне нужно понять, с какого расстояния твари способны чувствовать жизнь. Измененные по-звериному шумом втянули воздух и повернули головы в нашу сторону. Сделали они это синхронно и неестественно резко, а потом бросились в атаку. Твари оказались быстры. Все их движения были рваными, дерганными, как будто они не до конца понимают, как управлять телом. Но это, похоже, нисколько им не мешало. Модифицированный посох начал посылать во врагов порцию стандартных дебафов, а Аня открыла беглый огонь по конечностям. Сейчас главное — максимально сохранить их тела. Для создания противоядия мне нужен образец. Мои проклятия сработали как надо. Энергетические стрелы Ани наносили им ощутимый урон, а получивший отмашку мрак, ловко увернувшись от выпада измененного, на ходу сомкнул свои монструозные челюсти на его голове и отправил его в полет, окончившимся сильнейшим ударом о стену, который выбил из твари около 5% ХП. Я заметил, как после столкновения от тела измененного отвалился изрядный кусок, что навело меня на определенные мысли. «Ани, стрельни разрывной по конечности твари!» — приказал я, и девушка тут же выполнила команду. Эффект был ощутимым. Энергетическая стрела пробила окаменевшую кожу и взорвалась уже внутри ноги измененного, раздробив ее на множество мелких осколков. Конечность отлетела в сторону, а тварь завалилась на пол, но, продолжая цепляться когтистыми лапами за пол, продолжила движение. Следующая стрела прилетела в голову и разорвала ее с такой же легкостью, что и конечность. Система доложила о смертельной атаке и начислила полагающийся за победу опыт. Но читать логи было некогда. Третья тварь, которую я специально приказал особо не калечить, добежала до меня и в ход пошло модифицированное оружие. Мне нужно понять, на что они способны в ближнем бою. Оба лезвия глефы полыхнули тьмой, и на измененного обрушилась серия выверенных ударов. Зачарованное лезвие оказалось не в силах отсечь окаменевшую конечность, но каждый удар оставлял глубокую зарубку. Дебаф существенно ограничил скорость твари, поэтому отбиваться от нее и контратаковать было довольно просто. Аня и Мрак уже расправились со вторым измененным и сейчас наблюдали за ходом поединка. Внезапно трещины на каменной коже твари стали испускать фиолетовое свечение, и ее движения резко ускорились. Конечности с остальными когтями на пальцах размазались в воздухе, и я почувствовал вибрацию на плече, свидетельствующую, что я все же пропустил удар. Коротким нажатием на кристалл артефактной перчатки активировал воздушный таран и с удовольствием лицезрел картину, как тело измененного отбросило в сторону и впечатало в стену. Не дожидаясь, пока тварь опомнится, модифицировал одно из лезвий глефа в рукоятку посоха и с разбегу вогнал клинок в грудь поднимающемуся с пола измененному. Лезвие прошло насквозь и пригвоздило его к корню железного древа. Тварь задергалась и попыталась вырваться, но я навалился на древко посоха и не позволил ей этого сделать. Далее пошли эксперименты по вычислению уязвимостей. Кража жизни, как и ожидалось, не сработала, так как объект применения не является живым. Вновь, как и на острове смерти, придется довольствоваться амулетами силы и походными алтарями, и это неприятно. Возможность оперативно пополнить шкалу темной энергии была бы не лишней. Также ожидаемо я остался без вампиризма, зато весь остальной арсенал сработал штатно. По сути, мы столкнулись с разновидностью нежити, на которой распространяются законы системы Аздара. Если в описании заклинания проклятия говорится, что оно срезает 10% всех характеристик выбранной цели, то именно это и произойдет. Аня, я закончил. Обнуляй его шкалу жизни, только осторожно. Мне он нужен максимально целым. Три стрелы довершили начатое, и система выдала победный лог. Измененный горожанин убит. Опыт плюс 3000. Вам доступно уникальное задание «Долгожданный покой». Сложность 8 из 10. Найдите способ освободить души всех измененных в локации «Проклятый город Эндрайс». Награда плюс 20 уровней. Доступ к стихийному алтарю 5 уровня. Плюс 1000 очков кармы после завершения испытания. Желаете принять? А вот это необычно. Первый раз система предложила в качестве награды повысить карму. Значит, освобождение зависших в измененных телах душ – это очень важное деяние для Вселенной. Вот только не представляю, сколько это может занять времени. В подземном городе могут оказаться сотни тысяч измененных. И что нужно, чтобы освободить душу? Достаточно просто уничтожить тело? Слишком мало данных для принятия решения. «Это ужасно, Оникс», — послышался неестественно слабый голос Анилаэль. «Они мучаются. Я чувствую их боль. Ведь они до сих пор являются подданными королевства Вудстоун». По лицу королевы пробежала одинокая слезинка. «Мы поможем им», — принял решение я и подтвердил желание приступить к выполнению квеста. «Если уж взялся за очистку мира от накопившейся в нем грязи, то надо делать это качественно. Светлые не смогут проникнуть внутрь, да и не захотят этого делать, ведь руководству объединения известно о смертельно опасном вирусе, а когда мы доберемся до мощного стихийного источника, то подключим к нему семя Меллорна, и враги не смогут какое-то время отслеживать наше передвижение. Постоянно находиться в центре гиблых топий, где обитают монстры типа встреченной недавно гидры, чревато большими потерями личного состава, а точка возрождения находится очень далеко. Истребить же всех мобов текущим составом вряд ли возможно, а для переброски подкрепления нужно много времени. К тому же, пока мы с Аней оттягиваем на себя все внимание врага, союзникам будет проще собраться в одном месте и дождаться нашего появления. Как мы будем прорываться через плотный вражеский кордон, я пока не знаю. но в сохранившемся со времен расцвета Вудстоуна городе может отыскаться множество полезных предметов. Зря светлые решили пожертвовать добычей в угоду своему желанию бескровно победить врага. Ни одна война не обходится без жертв. Все военные это знают. А использование бактериологического оружия – очень опасное занятие. Прежде чем приступать к созданию противоядия, я решил осмотреться и оценить обстановку. Коридор вывел нас на большую обзорную площадку, откуда открылся вид на жилую зону. Сверху вниз росло несколько массивных корней железного древа, которые, по всей видимости, служили дополнительными опорами свода. От них во все стороны отходило множество отростков поменьше, которые образовывали весьма сложную, но заранее продуманную конструкцию, которая являлась домами для темных эльфов. По периметру большого сферического помещения располагались пешеходные дорожки, от которых к центру вело множество корневых отростков древа. И повсюду стояли измененные, много измененных, тысячи измененных. Проклятие! Это всего лишь одна жилая зона из многих, причем явно не самая большая. Нужно придумать способ оптимизировать освобождение плененных душ, иначе мы можем зависнуть тут очень надолго.